Есть тонкая линия счастья, мне кажется, я в ее власти. И долгая линия жизни стучит на запястье все выше. Тонула в безумном белом, без крыльев до солнца летела. По венам с небес текала, но душу мою поймала солнечная пыль. Белая, белая пыль ангела. Бежали в небо вместе с тобой, но твоя нежность мне прямо в кровь. Yeah.